На масленице. Вечер. Бойкая улица. Мелькают фонари. Звенят бубенчики чухон, увозящих в своих санях гуляющих за город. Где-то раздаются звуки гармонии. Кто-то затянул песню. Он подхватывают. Чутко в воздухе. Бдительный городовой давно уже насторожил ухо и чует нарушение общественной тишины. Слышна ругань. Ведут пьяного без шапки. Совсем масленица. «Дворник!» — орет, заглядывая под ворота большого каменного дома, молодой человек в меховом пальто и шапке и держится за ручку звонка. Из дверей подворотного подвала высовывается дворник в полосатой фуфайке. «Вам кого? Повивальную бабку, что ли?» — спрашивает он. «Поди сюда. Можешь ты мне вызвать на лестницу мастерицу мадам Легран Авдотью Степановну?» Дворник чешет затылок. «Мы, господин, этим не занимаемся. Уж вы как-нибудь сами». Молодой человек сует дворнику 2 двугривенных. «Пожалуйста, голубчик, услужи. Мне самому неловко. Только ты, главное, поосторожнее. Шепни кухарке, а та уже ей шепнет. Да так, чтобы другие там не заметили». «Ну вот еще, учите. Мы свое дело знаем. Пожалуйте за нами». Плохо освещенная черная лестница, дрова в ящиках, кошки, ушаты с помоями, поверх которых плавает яичная скорлупа и кружки лимона. «Только эта самая девушка, господин, не бог знает, какая насчет чего-либо. Они себе в аккурате держат», — говорит дворник. «Не твое дело. На еще 5 алтынный». Из дверей выглядывает беленькое ситцевое платье, облегающее стройную талию, и миловидная головка. Слышны шаги сходящего вниз по лестнице дворника. — «Николай Григорьевич, что вам?» — испуганно спрашивает девушка. — «Ах, боже мой, а я-то думала, кто это?» — «Жить без вас не могу, ночей не сплю. Изволили мои клятвенные письма получить?» — «Получила. Амур все клятвы пишет стрелой на воде. Это я в песеннике прочитала». «Аппетиту лишился, в мыслях путаюсь. Вчера в лавке с 5 рублей нужно было получить 2,75, а 3 с четвертью сдачи дал. Едемте в немецкий клуб и дайте мне насладиться вашим дыханием, обаяние вашей любви около себя почувствовать. Едемте. У нас спешная работа, да и в клуб я хожу только с тетенькой. Прощайте, коли так. Куда же вы? Куда глаза глядят? О судьбе моей можете 3 дня узнать в полицейских ведомостях. Зачем в несклонную влюбился, отраду сердца потерял?» Молодой человек начинает сходить с лестницы. На миловидном личике девушки изображается испуг. «Николай Григорьевич, Николай Григорьевич, погодите меня на улице, я сейчас выйду. Здесь неловко разговаривать». Улица. Молодой человек снует мимо дома. Извозчики предлагают ему прокатить его на шведочке. «Эх, загуляла ты, ежова голова!» Слышен возглас выходящего из трактира мастерового. Молодой человек натыкается на приятеля. «У Коля? А что это ты здесь мотаешься?» «Уйди, Сеня, бога ради, уйди. Интрижку свожу. Неприступная одна сдается. Такую антимонию завел, что беда. Клево. На мази дело будет». «Да ты всерьез с ней?» «Ну вот еще. Известно, прокламация. А славная девушка. Уйди, уйди». Приятель отходит. Вот и женские шаги. Стучат каблучки по тротуару. Ветерок распахивает драповое пальтецо, играет тюлевой вуалеткой и открывает хорошенькое румяное личико. «Авдотья Степановна, ангел мой! Перейдемте на ту сторону, там меньше народу!» — шепчет девушка. Они перешли. «Я в небесах!» — шепчет молодой человек. «Этот день будет записан в радостные скрижали моего сердца. Авдотья Степановна, я передумал. Что нам клуб? Музыка, блеск, знакомые лица, потом сплетни. Едемте лучше на Чухонце на Крестовский. Поедим блинков, выпьем глинтвейну, сольемся душой и все этакое». «Николай Григорьевич, вот видите вы какой! Ах, если б я мог все изобразить словами! Гиена и ехидна поняли бы даже мою любовь! Прощайте! Я насладился лицезрением вас и теперь могу умереть спокойно, довольно!» Порывистый летучий поцелуй, эффектное закатывание глаз под лоб и быстрые шаги в сторону. «Николай Григорьевич!» Молодой человек останавливается. «Мы недолго пробудем там». «Ах, боже мой! Чухонец! Эй, Вейка, сюда! Подавай!» И мчится чухна на бойкой лошаденке по улицам. Мелькают фонари, окна магазинов, пешеходы, извозчики, стоящие у тротуаров. Морозную пылью обдает Николая Григорьевича и Авдотью Степановну. И хорошо, приятно ей. Ласковые жгучие речи говорит он ей, упоминает, что надоела ему жизнь холостая, называет ее котеночком, кроликом, Дунечкой. Вот и Крестовский близко. Пустынная дорога, полутьма. Мрачно протянули свои заиндевевшие ветви громадные ели. «Дуй белку в хвост и в гриву!» Восторженно кричит он чухонцу, наклоняется к ней, и она чувствует на щеке своей его теплое дыхание. «Вот ты поцелуй! Еще, еще!» «Ах, оставьте, пожалуйста! Что вы, как вам не стыдно!» Шепчет девушка, но не отбивается. На Крестовском два стакана теплого глинтвейну, дух, захватывающее катание с гор в молодых объятиях, кружится голова, раскраснелось лицо, звуки военного оркестра, серебристая луна. Вот и обратный путь. Нева, скованная льдом и покрытая снежным саваном. «Дунечка, Дунечка!» — льются ласковые речи. «Не откажи безумцу, потерявшему от любви к тебе голову и все свои чувства. Исцели растерзанное сердце, проткнутое стрелою любви. Я уж и так в безумии. Вчера писал счет покупательнице и вместо госпожи такой-то написал бутону сердца моего. Друг мой, теперь поздно в клуб. Заедем ко мне в хижину чайку напиться». Девушка вздрагивает. «Ох, нет, нет, ни за что на свете!» Чуть не вскрикивает она. «И это любовь! Боже, боже!» Трагически восклицает Николай Григорьевич. «Отказ! Это ваше последнее слово! Последнее слово! Говорите, да или нет!» «Нет! Стой, чухна! Прощайте, коли так!» «Куда вы?» «Вон вдали прорубь виднеется. Я сдержу свое слово, Дунечка. В моем положении не след бросать слова на ветер. Вы пустяков не хотите исполнить. Я докажу, что я не подлец. Прощайте!» Молодой человек выскакивает из саней и бежит в сторону по рыхлому снегу. Чухонец смотрит на него в недоумении. «Ах, боже мой, что мне делать?» — стонет девушка. «Николай Григорьевич, Николай Григорьевич!» — кричит она. Молодой человек останавливается и оборачивается. «Ведь у меня есть мать в царском селе, она добрая. Что она скажет? Вдруг я и у молодого человека в квартире?» «Довольно! Прощайте!» «Николай Григорьевич!» «Ну?» «Я согласна!» И снова мчится чухонец, снова ласковые речи, а из глаз девушки капают крупные-крупные слезы и струятся по хорошенькому личику.